Один из тех, которые вползли теперь в цеха почти всех крупных заводов и на свои деньги, не скупясь, набрал кормежки. Часть отвезли Евстолии Борисовне со Светкой, часть оставили осиротевшим мужикам. Анатолий не спорил, он и не мог понять, зачем нужна эта заготовительная экспедиция. Если он изредка и брал какой-то кусок в рот, то не помнил. Светка так и оставалась у Евстолии Борисовны. Иван взял себя в руки и сдал один из двух остававшихся за 9 класс экзаменов. К Тамаре Ивановне не пускали. Но она передала на половине тетрадного листочка записку, доставленную к ним домой сильно припадающим на правую ногу долговязым парнем. В записке было: «Ко мне тут относятся хорошо, не беспокойтесь. Не выпускайте Светку из дому». И все, больше ни слова. Анатолий показал эту записку Светке. Она, некрасиво дергая ртом, ткнулась испуганно в материнские слова и торопливо вернула листочек. Он смотрел на Светку, сидящую перед ним с поднятыми коленками, в расшатанном и продавленном кресле, посиневшая, в неделю опавшая до худобы, с мучительным взглядом сузившихся, не желающих ни на что смотреть глаз. Евстолия Борисовна при ней же, как малая на большую, жаловалась: не дает ей Светка смотреть телевизор. Анатолия и вправду там буйный дом. Одна стрельба до неприятности, басила она. Но я уж привыкла. От меня все как от стенки горох. А попереживать люблю. Нас, стариков, из жизни ведь совсем теперь исключили. Чем нам заняться? Спасибо твоему Демину, продукты прислал. А то мне в магазин сходить, как на Тутурскую гору влезти. Анатолий сквозь туман в голове вспоминал: Тутурская гора — это что-то старинное и невсподъемное, до чего никогда не добраться. Потерпи, мать. Только и мог он сказать ей, прося пощады и оглядывая, как всегда, на прощание маленькую однокомнатную квартирёшку, выстаревшую до морщин на стенах, и поднимался. Не сиделось тут. Нигде не сиделось, только в маяте на ногах, и мог он еще как-то забываться. Часто, очень часто стиснутым, на одно направленным воображением он пытался представить, что сейчас, в эту и эту минуту, там, в огромной, как овечий загон, камере, может делать жена, и морщился от боли. Всегда казалось само собой разумеющимся, заложенным в основание человеческой жизни, что мир устроен равновесно, и сколько в нем страдания, столько и утешения, сколько белого дня, столько и черной ночи. Вся жизненная дорога выстилается преодолением одного и достижением другого. Одни плачут тяжелыми, хлынувшими из потаенных недр слезами. Другие забывчиво и счастливо смеются, выплескиваясь радужными волнами на недалекий берег. Да, впереди всегда маячил твердый берег, и в любом крушении всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный берег куда-то пропал, уплыл как мираж, отодвинулся в бесконечные дали, и люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы. Исподволь, неслышным перетеканием, переместились горизонты восхода и заката солнца. И все, что подчинялось первичному ходу тепла и света, неуклюже и растерянно обратилось в противоположной стороной. Стал замечать Анатолий, что если и смеются вокруг, то натужно или грубо, без трелей серебристого чувственного выплеска, который прежде и в посторонних людях умел заразительно затронуть потаенные колокольцы. А уж если страдают, то бездонно и горько. лица унылые, скорбные или уж нахальные.